Стівен Лікок. Тайны. Уже смеркалось, когда 15 ноября 1800 какого-то года мой экипаж медленно покатился по длинной мрачной аллее, ведущей к фамильному особняку Тайнов. Только мы въехали в ворота, как густой непроницаемый лес, протянувшийся на многие мили вокруг, огласил душераздирающий вопль. В тот момент я не придал этому крику никакого значения, ибо счел, что в этом нелюдимом месте это в порядке вещей. Однако по мере приближения к усадьбе задумался, не таит ли он в себе некий смысл, мне до времени неведомый. По природе, как читатель вскоре убедится, я человек отнюдь не трусливый, но не скрою. С самого начала моего путешествия меня одолевали неприятные предчувствия. Родовое поместье Тайнов стоит на топких болотах в одном из самых отдаленных уголков Англии. Немногочисленные жители этого бедного края ведут жалкое полунищее существование, питаясь по преимуществу лягушками, мухами и летучими мышами, в которых они не испытывают недостатка. На головы этих несчастных, почти разучившихся говорить людей, круглый год сыплет мелкий, непрекращающийся дождь. Под ногами чавкает ядовито-зеленый мох, а легкие вдыхают зловонные испарения, поднимающиеся с болот. В сумерках передо мною неожиданно выросли неясные очертания старого полуразрушенного замка, погруженного в непроницаемый мрак. Только из створчатого окна башни пробивался тусклый свет. Замечу, у меня довольно крепкие нервы, но и меня поразила гнетущая тишина, время от времени прерываемая хриплым криком совы да заунывным кваканьем лягушек. У самого рва кучер остановил лошадь. Все мои попытки уговорить его ехать дальше оказались напрасны. По застывшему лицу его видно было, что бедный парень сам не свой от страха. Не успел я выйти и расплатиться, как он повернул лошадь и погнал ее во весь опор прочь. Признаться, тревога кучера несколько меня позабавила. И от души посмеявшись над местными предрассудками, люблю громко посмеяться в темноте, я двинулся через ров к входной двери и решительно дернул за ручку звонка. Слышно было, как эхо гулко разнеслось по анфиладе пустых комнат. Затем все вновь смолкло. Я прислушался, но не услышал ничего, кроме тихого стенания, казалось, будто кто-то стонет от непереносимой боли или оплакивает горькую свою участь. Сэр Джереми Тайн предупредил, что меня будут ждать, а потому я поднял увесистый дверной молоток и, что было сил, принялся колотить им в дубовую дверь. Не успело стихнуть эхо от ударов, как я услышал шарканье ног и перезвон ключей. Раздался грохот отодвигаемых засовов, и массивная дверь со скрежетом приоткрылась. В ее проеме передо мной стоял человек со свечой в руке. Сомнений быть не могло. По выцветшему черному камзолу, седым волосам и преклонному возрасту я понял, что это и был дворецкий Иррот, о котором в свое время рассказывал мне сэр Джереми Тайн. Не говоря ни слова, он сделал мне знак следовать за ним, и мы вошли в длинную залу, прежде, очевидно, служившую столовой. Более всего остального, скажу откровенно, меня смущал безмолвный мой сопровождающий. Он держал свечу так близко к глазам, что я как следует смог его рассмотреть. Никогда прежде Не видел я внешности более отталкивающей. Сэр Джереми заверил меня, произнес, наконец, я как можно громче и приветливее, что он предупредит вас о моем приезде. Говоря это, я пристально следил за выражением лица дворецкого. В ответ Иррот только и сделал, что приложил палец к губам, и я вдруг понял, что старик глух и нем. Иррот поставил передо мной на стол пирог с мясом, жареного гуся, голову сыра и высокую бутыль яблочного вина. Но есть мне, как читатель легко догадается, совсем не хотелось. С гусем и пирогом я еще кое-как управился, сыр же съел и вовсе без всякого удовольствия, вино показалось мне кислым, и я, выпив пару бокалов, решительно встал из-за стола. Кусок, что называется, не лез мне в горло. Увидев, что я не расположен к еде, дворецкий взял свечу и поманил меня за собой. Мы долго шли по длинным пустым коридорам мимо развешанных по стенам портретов предков сэра Джереми, которые в мерцающем свете свечи, казалось, ожили и пристально взирали на меня, неодобрительно выглядывая из своих золоченых рам. Когда мы стали подниматься по скрипучей винтовой лестнице, я понял, что Иррот ведет меня в башню, в окне которой я видел свет, подъезжая к замку. Поставив свечу на стол, дворецкий вышел. И в воцарившейся тишине я еще долго слышал удаляющееся шарканье. Вероятно, мои нервы окончательно расстроились, ибо не успел он уйти, когда меня вновь донеслось тихое стенание, исходившее, как мне почудилось, из стенного шкафа. Смелости, как читатель уже не раз имел возможность убедиться, мне не занимать. Однако раскрыть створки шкафа и заглянуть внутрь я не решился. Вместо этого я сел в глубокое кресло у камина спиной к шкафу и, не отводя глаз, долго смотрел на еле теплившееся в нем пламя. Не знаю, сколько времени просидел я так, как вдруг взгляд мой, по чистой случайности, упал на каминную доску, на которой я обнаружил письмо, мне адресованное. Узнать почерк сэра Джереми Тайна труда не составляло. При слабом свете свечи я прочел следующее. «Мой дорогой Дигби, зная, что вы собираетесь посетить Тайн и провести ночь в башне, считаю своим дружеским долгом поведать вам страшную историю моего родового замка. Вот она. В ночь на 15 ноября, ровно 50 лет тому назад, мой дед был зверски убит своим двоюродным братом, сэром Тейном Тайном, в той самой комнате, где вы сейчас находитесь. Мой дед был заколот предательским ударом в спину, когда он сидел в кресле у камина, в том самом кресле, где, быть может, вы читаете сейчас это письмо. В ту ночь сэр Тейн и мой дед играли по обыкновению в карты, и когда на следующее утро дверь взломали, тело моего деда лежало на ковре среди рассыпанных по полу карт и золотых монет. А подле него, мертвецки пьяный, с окровавленным кинжалом в руке, лежал сэр Тейн. Суд приговорил сэра Тейна к смертной казни, однако, учитывая его высокое положение, ему было разрешено умереть в маске. Одежда, в которой он был повешен, по сей день висит в стенном шкафу за вашей спиной. Там же, на верхней полке, лежит и маска, в которую он ступил на эшафот. В нашем роду существует поверье, будто каждый год в ночь на 15 ноября ровно в полночь двери стенного шкафа открываются, и из него выходит сэр Тейн Тайн. Желаю вам, любезный друг, доброй ночи после утомительной дороги. Преданный вам Джереми Тайн. тайн. Постскриптум. Два слова о дворецком. После убийства все слуги, что неудивительно, сбежали из замка. И Иррод с тех пор его единственный обитатель. Когда было совершено преступление, Иррод был еще совсем молодым человеком, лет 20, только что поступившим на службу к моему деду. Именно он первым попал в комнату, где был накануне убит его хозяин. В день казни дворецкого настиг удар судьбы. Он лишился слуха и речи и с тех пор не произнес ни слова. Читатель, возможно, посмеется над моими опасениями, но, признаться, когда я поднялся из кресла и двинулся в отведенную мне спальню, у меня дрожали руки и ноги. Поспешно раздевшись и задув свечу, я бросился на кровать и закрыл глаза. Вскоре, а может быть, прошло несколько часов, не знаю, часы на здании деревенской церкви пробили полночь. С последним ударом часов стенной шкаф в соседней комнате широко распахнулся. Видеть это я, разумеется, не мог, но скрип открывающейся дверцы слышал отчетливо. Я чувствовал, явственно чувствовал чье-то присутствие в соседней комнате. Говорю «чье-то», ибо назвать того, кто вышел из шкафа, человеком едва ли возможно. И тут откуда-то снизу донесся до меня душераздирающий, леденящий кровь крик. Пусть читатель думает обо мне все, что угодно, но всякому терпению есть предел. Нужно было бежать отсюда и бежать как можно скорее. От окна в моей спальне до земли было футов 25, не больше. Я спрыгнул вниз, перемахнул через ров и со всех ног помчался по аллее к выходу из парка. На следующий день, ясным, морозным, ноябрьским утром, я вернулся в усадьбу Тайнов в сопровождении местного врача и 6 дюжих полицейских. Мы были вооружены револьверами, лопатами, мотыгами, топорами. Прихватили мы с собой все необходимое для спиритического сеанса. Когда мы ворвались в дом, то обнаружили на полу в столовой тело Иррода. Доктор сказал, что дворецкий умер от инфаркта сразу после полуночи, предварительно побывав в моей башне. На столе Иррод оставил записку, из которой следовало, что это он 50 лет назад убил деда сэра Джереми Тайна. Признание дворецкого полностью подтвердил вызванный нами дух сэра Тейна, который клятвенно пообещал, что, коль скоро доброе имя его восстановлено, он не станет более по ночам беспокоить обитателей Тайна и покинет эти места навсегда. Мой друг сэр Джереми безвыездно живет теперь в Тайне. Замок перестроен, ров и болото высушены, леса вырублены, в доме проведено электричество. По запущенному прежде парку веером разбежались асфальтированные дорожки. Летучие мыши перебиты, лягушки утоплены, чучело совы украшают прихожую. Дочь сэра Джереми, Клара Тайн, стала моей женой. Когда я пишу эти строки, она стоит за моим креслом, обняв меня за плечи. Чего еще желать?